Йоу, раз, два. Привет, Чебоксары. Как настроение? А я иду-то понемногу приду, по-любому куда-нибудь да зайду, замучу. Опять не сплю, да наблюдаю, курю. Черт знает, как живу, но пока дышу, легкими вдыхаю парашют. Very good. Пока люди прут, а за часами бегут, а я остался тот, где любят и ждут. Своих берегу на правом берегу, с пацанами пойду, да затуплю. Пивка зацеплю, куражно улечу, с головой дружу, зла не держу. Парням с местности уважение шлю. Пока летят эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты. И где бы не были бы эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты. Что будет со мной в дальнейшем, я не знаю, но пока я здесь и жизнь свою продолжаю. Читать рэпчик буду и не перестану, я как капризный ребенок, не выйду и не встану. Буду писать на старенький ком через октаву, писать их там, блядь, никогда я не устану. Хоть что там говорите, мне все по барабану, а кто согласен со мной, тому жму лапу. На выходных по звонку двигаю на базу, забираю вещи из проверенную массу. Для всех сразу водила, добавь газу, там ребята ждут голодные все сразу. Пока летят эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты. И где бы не были бы эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты. Так что я и дальше топтать по земле, буква Ч обозначен город на холме. О чем мне, кручу мысли в голове, лучше кидаю вне. Так что не ВЕ, а Е, как ни крути, это жгучий замес. Эти слова имеют огромный интерес. Люблю, когда в зале поднятых рук лес. Это уже большой плюс, а главное вес. Бро, он рядом улыбается, улыбается. У него всегда еще поправится. Мне это нравится, глаза все палятся, слова все валятся, мне это нравится. Пока летят эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты. И где бы не были бы эти минуты, мы остаемся, и здесь мы любим моты. И как бы повороты не были бы круты, на все проблемы мы крутим самокруты.